Все народы доколумбовой Америки совершили прорыв в каких-либо областях. Майя были великими астрономами, ацтеки – строителями и воинами, инки – создателями узелкового письма. Колумбийские индейцы не возводили города и не знали письменности. Они были непревзойденными ювелирами. В стране Эльдорадо – культура древней Колумбии. У нас в гостях историки Елена Острирова. Здравствуйте. И Дмитрий Беляев. Здравствуйте. Дмитрий Беляев окончил факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент факультета истории, политологии и права Российского государственного университета, преподаватель из Американского центра имени Юрия Кнурузова, автор книги «Взбивая пену шоколада. Какао в Древней Америке». Елена Острирова окончила Российский государственный гуманитарный университет, преподаватель из Американского центра имени Юрия Кнурузова Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды: формирование национального самосознания в Колумбии 19 века и завоевание индейцев Тайрона. Сам миф об Эльдорадо, он, безусловно, популяризирует искусство и культуру древних жителей Южной Америки, Северной Южной Америки. И мы хотели как раз поговорить и о мифе, да, и о том, что за ним стоит. Какие изделия, золото, какие, собственно, культуры создавали все эти произведения искусства. И когда мы говорим о высоких цивилизациях Мезоамерики, там, Перу, Боливии, очень часто мы забываем о том, что на территории Колумбии, на территории Венесуэлы были такие цивилизации, которые оставили памятники культуры, не монументальную скульптуру, не монументальную архитектуру, а ювелирные изделия, да, которые настолько впечатлили конкистадоров, первых европейцев, попавших на континент, что, в общем, породило миф, который жив до сих пор, который до сих пор транслируется в массовой культуре, миф об Эльдорадо. Само-то проникновение испанцев в Южную Америку, оно начинается вот с Колумбийского побережья, но первоначально люди, с которыми они там столкнулись, не впечатлили, они были похожи скорее вот на обитателей Антильских островов, про которых уже неоднократно мы говорили. Ну, общество еще не дикарей в понимании, уже не дикарей в понимании испанских завоевателей, но при этом общество не настолько развитое. И, значит, в 1510-е годы были там созданы первые поселения, но они были довольно быстро уничтожены. Поэтому как-то сначала с Колумбии не очень складывалось. Уничтожены кем? Собственными, аборигенами, индейцами. Они все сжигали, вырезали гарнизоны. То есть испанцы встретили сопротивление? Да, Колумбия как раз это тот регион, которым, вот, особенно в регионе, вот не в той центральной части, где были созданы наиболее, возникли наиболее развитые в социальном и экономическом плане общества, а вот на периферии, там как раз сопротивление было довольно ожесточенным. И вот когда в 1525 году они основали город Санта-Марта. Это побережье Колумбии, самое северное. Вот тогда начинается потихоньку уже проникновение внутрь, но при этом оно идет довольно своеобразно. То есть Колумбия поначалу интересует не как сама по себе, да, вот определенный регион, а как путь на юг. Санта-Марта – город и муниципалитет на севере Колумбии, на побережье Карибского моря. Город был основан в 1525 году испанским конкистадором Родриго де Бастидесом. Считается, что город получил имя в честь святой Марты, память которой отмечалась в этот день. Санта-Марта – один из первых городов, основанных в Колумбии испанцами. До прибытия испанцев на месте города проживали индейцы Тайрона, создавшие высокоразвитую культуру. Сам миф об Эльдорадо, который мы знаем, да, в такой упрощенной версии, он происходит действительно с территории Колумбии. Очень быстро он через индейцев, которыми знакомились испанцы или которых испанцы пленяли, он очень быстро стал известен многим конкистадорам. Сам миф происходит из центральной Колумбии. Это плато Богатинское, там, где сейчас современный город Богота. Там жили такие индейцы муиски или чипчи-муиски. У них был действительно такой ритуал, когда вождь, или Касик, как его еще называли в испанских источниках, он в день своего царения должен был выплывать на плоту, на озеро Гуатавит, очень красивое большое озеро. Озеро Гуатавит, он выплывал на него, весь полностью покрытый золотой пыльцой. То есть его сначала обмазывали смолой, Потом жрецы брали трубочки и выдували золотую пыльцу на жреца, покрывая его полностью золотой краской. На вожде? Да. На правителя? На правителя. К тому же он обвешивал себя амулетами, золотыми украшениями, и все это он должен был отдать богине этого озера в дар. И если он полностью с него озеро смывало золотую пыльцу и все золотые украшения, значит, богиня приняла этот дар, значит, у него будет благополучное правление. Собственно, все это увидел первый конкистадор, который, собственно, завоевал муисков, самый известный конкистадор Колумбии Хименес де Кесада. Но уже до того, как он столкнулся с этим ритуалом, он знал об этом ритуале, то есть индейцы передавали по цепочке этот рассказ. И, в общем, таким образом этот рассказ дошел еще в начале 16 века до конкистадоров, которые в Колумбии-то еще даже и не были. Вот. Но, правда, они считали, что золотой правитель вот такой легендарной страны каждый день себя покрывает золотом и каждый день смывает себя вечером это золото. Поэтому, конечно, легенда очень быстро распространилась среди довольно жадных и алчных людей, которые завоевывали Южную Америку. Идея о золотых странах, о золотых районах, она и в европейской средневековой космографии была, она вообще с античности идет. Поскольку испанцы, плывя в Новый Свет, пытались доплыть до Индии и до Китая, то тут очень хорошо все это вставало то, что еще у Птолемея и у других античных авторов, например, Малакский полуостров, он назывался золотым Херсонесом. Ну и вот в ряде испанских источников, которые описывают вот тот дальний, Южную Азию, Дальний Восток, говорится, что есть там «Эль Паис Дорадо» или просто «Эль Дорадо», «Золотая страна». И история вот с воцарением, с инаугурацией правителей муисков очень удачно это легла. Естественно, это стало очень популярным. Плюс было еще несколько разного рода мифов. Но это всегда, когда идет освоение новой земли, миф о том, что где-то там хранится сокровище, он, в общем, там в сибирской Одиссее русских землепроходцев присутствовал, который примерно в это время начинается чуть позже. И да, вот да, там капище, которое все навито золотыми идолами или еще что-то. Таких историй довольно много. Само слово «Эльдорадо» в отношении Колумбии впервые там упоминается в 1534 году. Уже колонисты Санто-Доминго, которые просят у короля разрешения организовать экспедицию, говорят, вот там Эльдорадо, и мы туда поплывем. Очень тяжело было в этих землях проводить экспедиции, потому что, высадившись на побережье, да, северном побережье современной Колумбии, во-первых, там они встречали сопротивление местных индейцев, которые вырезали и поджигали гарнизоны, а во-вторых, чтобы добраться вниз, они считали, что на самом деле Южная Америка – это как, практически по размеру как Куба современная, вытянутый остров, в котором Южное море очень близко от Северного моря. Они не понимали, что вниз спускаться им, в общем, больше многих тысяч километров. Так вот, спускаться им нужно было по реке Магдалена. Река Магдалена – одна из самых больших рек в Колумбии современной. Ее долина, в общем, довольно труднопроходимая, там болотистые местности. И первые экспедиции, которые искали Эльдорадо, они, в общем-то, почти полностью погибали. Они погибали от голода, они начинали сами себя поедать. В общем, очень страшные истории хронисты нам рассказывают о том, что эти первые экспедиции, их ждала трагическая судьба. И, собственно, известный конкистадор Гонсало Хименес де Кесада был одним из первых, кто дошел все-таки до этой страны, хотя он ее и не называл Эльдорадо. Он верил в то, что все-таки он найдет плодородные земли, где будет много золота. И действительно, вот, собственно, в 30-е годы местный губернатор Санта-Марты снаряжает эту экспедицию, которая состояла из 600 человек. Дошли туда меньше 150 человек в итоге до, собственно, Богатинского плоскогорья. Они умирали от болезни, они умирали от голода. Местные индейцы сбегали, которых они пытались себе в носильщиков взять. Они сбегали. И самое страшное, что было, да, это каннибализм, который стал, собственно, появляться в отряде. Хименес де Кесада запрещал есть лошадей. То есть умершие лошадей даже сбрасывали в воду, чтобы лошадей не ели. И на самом деле он был прав, потому что когда он хотел сохранить лошадей, когда они пришли, в Боготу, да, на современную территорию Боготы, там, где были индейские поселения, больше всего индейцев впечатлили лошади. Вот эти 150 оборванных, нищих, голодных испанцев смогли всего за 11 месяцев победить муисков. Вот это первая экспедиция, которая нашла действительно ту самую территорию, где, откуда шел этот ритуал Эльдорадо. И там, потом... Там, да. Правда, там было, в общем, как раз экспедиция несколько, это одна из самых таких интересных страниц, потому что, поскольку да, уже легенда сформировалась, вот Хименес де Кесада шел с севера, с юга продвигался один из соратников, значит, Писсаро, Себастьян де Алькасар, который, значит, шел как раз с территории Эквадора, он завоевал, значит, Эквадор и продвигался с юга. А из Венесуэлы шел такой необычный персонаж. Николаус Спидерман, да. Немецкий конкистадор. А, вообще, обычно конкистадор все происходит из Испании, а это был немец, который был на службе тоже у, значит, Карлоса Пятого, у Карла Пятого императора, значит, у испанского короля, и он отправился осваивать Южную Америку на деньги немецких банкиров. Вот. И вот примерно в одном регионе они все втроем и встретились, ну и, в общем, конечно, они могли там и передраться из этой добычи, но редкий пример того, что, значит, происходило, они решили договориться. Они решили договориться и прибегнуть к закону, значит, к решению Верховного суда и его королевского величества. Вот. Поэтому столкновения, как, например, происходили в Перу, там, между братьями Писсаро и там, Альмагро и другими, значит, конкистадорами, ничего такого не произошло. Но, правда, в общем, все это закончилось не очень хорошо для, точнее, для всех участников, потому что в итоге, значит, эти новые владения были поделены между Беликасаром и Кесадой, а Хименесом де Кесадой, а Федерман, он поехал в Испанию, и там, соответственно, ну, там его обвинили в растрате, потому что, значит, там деньги Вельзеров, да, он потратил, а ничего не привез, пустые карманы он привез. Да, они обвинили его в том, что все деньги он растратил, а то, что награбил, спрятал. Умер он в долговой яме. Удивительно, что вот в этот миф, в эту легенду, несмотря на довольно скромные, вроде бы казалось, поначалу там, достижения завоевателей Колумбии, поверили ученые люди. Потому что одним из первых, кто о ней написал вот в серьезной работе, был известный, значит, в будущем известный перуанский хронист Педро де Сиеса де Леон, который тогда еще был в Испании, он увидел вот это золото. А потом, получив сведения от уже завоевателей Колумбии, он вообще выдвинул проект, потому что озеро Гуатавита надо осушить, значит, и там на дне-то будут те самые сокровища, которые туда сбрасывали, и которые, значит, тот самый золотой песок, который смывался с вождя муисков. Вот, да, такая попытка, не знаю, основа, первая попытка, наверное, рационализация этого мифа и промышленной добычи сокровищ Эльдорадо. Ну, озеро Гуатавита совершенно трагический вид имело в какие-то там в конце 19 века, начале 20-го, потому что к нему все пристраивали какие-то каналы, пытались осушать. В итоге осушили его, ничего не нашли особо, очень мало золота. И плюс илистые почвы, да, они очень быстро засыхают, когда их осушают. В общем, проект провалился. И, в общем, наверное, поэтому Эльдорадо дальше стали искать совсем уже не в Колумбии, а во всех других землях. Да, чем дальше, тем, в общем, дальше эта золотая земля уходила. А, причем вообще это как бы общая, да, испанская идея, что есть некие там золотые города или там золотое царство, золотое королевство. И в Северной Америке искали на освоение там нынешней территории Техаса. Это же было продвижение испанцев в поисках там семи золотых городов Сиволы. А в Южной Америке их было вообще много. Там, например, королевство Мета, да, на Ориноко, там, значит, или там в Аргентине тоже было серебряное, белое королевство, где масса серебра. Вот. Ну и вот, да, в Парагвае, там, значит, Пайтити, такое знаменитое тоже место, которое не менее знаменитое, чем Эльдорадо. Его до сих пор ищет такой польский путешественник Яцек Палкевич, он все ищет, найти никак не может. Но Эльдорадо все-таки в этом смысле оказался мифом самым привлекательным, красивым, ну и слово само по себе красивое. И сейчас оно в массовой культуре у нас вовсю используется. куда ни посмотри, везде его можно встретить. Ну и к тому же, действительно, под ним есть некое основание, миф очень красивый, миф действительно бытовавший. А сам Хименес де Кесада, кстати, вот завоеватель Колумбии, он, вернувшись после многих лет судов многочисленных с испанской короной, вернулся в Колумбию, где опять был генерал-губернатором, и он снаряжает экспедицию в 69-м году, в конце, собственно, уже 16 века. Он искал дальше на реке Оренок, город Эльдорадо, и даже назвал свою экспедицию Эльдорадо, хотя писал в своих письмах, что он не очень верит в само существование этой золотой страны, но вот хорошие и богатые земли он найти там хочет. Но, к сожалению, эта экспедиция провалилась, ему было уже 60 лет, когда он, собственно, снаряжал экспедицию на Оренока, и вернулся он, почти весь его отряд погиб, и, собственно, сам он был уже весь в долгах, так и не нашел вот в этих льянах венесуэльских Эльдорадо. То, что лежит за этой легендой в Эльдорадо, и за этим мифом, за этим стремлением найти золото, что, конечно же, испанцев интересовало больше всего, это, вот, безусловно, особенность колумбийских культур доколумбовых, потому что они даже, ну, в общем, на фоне недалеко от них расположенных перуанских обществ все-таки выделяются. Вот, да, те самые муиски, с которыми столкнулся Хименес де Кесада и другие конкистадоры. Муиски, пожалуй, самые известные, потому что в свое время исследовательница советская Светлана Алексеевна Созина написала книгу «Муиски. Еще одна цивилизация Древней Америки», пытаясь доказать, что вот они были не хуже инков и ацтеков, и майя. Вот. И, значит, это регион очень интересный, потому что, ну, он отличается от того, что мы привыкли там представить себе про Южную Америку. Они жили на плато высоком, да, там от 1800 до 2800 метров. Довольно умеренный климат, не тропический, температуры, в общем, тоже не очень высокие, хотя там бывают перепады. И да, язык муисков, он принадлежал к языковой группе чипче, а такой, который широко распространен в Центральной Америке, там и в Южной. Ну и вот им удалось, в общем, действительно, наверное, из колумбийских обществ создать там, в экономическом смысле и в социальном смысле наиболее стабильное. Ну, и, в принципе, муиски не самая ранняя цивилизация в Колумбии современная, да, индейская. Они, есть три там археологических периода, не суть важны такие археологические подробности. Два периода археологических, которые точно относятся к муискам, которые говорили на языках чипчи, это у нас примерно с 6 века, с 3-го, 6 века нашей эры и по 16 век, когда приходят испанцы. Это когда создаются политические объединения, то есть не просто деревеньки, да, которые там на плато занимаются сельским хозяйством. Это уже такие довольно крупные центры с большой плотностью населения, которые возрастают в 9-10 веках нашей эры. И уже до 16 века, когда пришли испанцы, настолько разрослись вождество муисков, что испанцы в своих источниках, хрониках, сообщениях описывают почти государство, практически империю. Но, правда, раздроблены, потому что у муисков на тот момент, когда пришли конкистадоры, было как минимум три политических объединения, которые между собой соперничали. Гонсало Хименес де Кесада воспользовался этим, он, собственно, заключает мир с одним из правителей одного крупного вождества и выступает против другого. Испанские конкистадоры очень часто использовали какие-то терки или какие-то там разногласия между местными индейскими группами для того, чтобы стравить их между собой, а потом выйти победителями в итоге. Здесь происходит то же самое, но в любом случае муиски, безусловно, были уже высокоразвитым сообществом, у них была элита, были жрецы, у них была, в общем-то, явная экономическая специализация, они занимались интенсивным хозяйством, они занимались торговлей активной. И испанцев они, конечно, поразили тем, что они занимались добычей изумрудов и создали очень красивые произведения искусства, в которых использовали и золото, и тумбага, это сплав золота и меди, и драгоценные камни. Что мы называем тумбаг? Собственно, вот это то, что отличает Муисков, скажем, если мы на них смотрим в контексте там, других обществ, Мезоамерики или Южной Америки, значит, да, нету каменной архитектуры. Ну, практически нету. Чуть-чуть есть. Да, да, у нас на самом немного. Деле там храмы, дворцы строились из дерева. И ну, там, любой приличный, уважающий себя правитель, там, который жил на побережье Перу или в горах Перу, он, конечно, первым делом бы велел соорудить пирамиду, да, и свой собственный дворец там, из камня или из кирпича сердца. А вот здесь мы ничего подобного не видим, и это, конечно, удивляет. Там нету таких масштабных платформ, на которых там почитают богов. Использовались там в основном естественные возвышения, да, да. Возвышения, там озеро, опять-таки, как важный источник. И поэтому потом хронисты, вот, например, такой известный Овьедо и Вальдес, писал о том, что Эльдорадо не может находиться вот в этой местности, потому что, если мы говорим о золотом правителе, да, то должны быть и вымощенные серебряными кирпичами дороги, и дома, сделанные из золотых, там, не знаю, слитков, да, а тут у нас деревянные хижины, какие-то непонятные тростниковые хижины, ну, какой-то Эльдорадо, никакого Эльдорадо здесь быть не может. Вот, собственно, поэтому, может быть, и не искали Эльдорадо не здесь, а совсем в других землях. Вот. А с другой стороны, вот все то, что да, основные там, символы статуса правителя, и там, престиж правителя, и престиж знати выражался как раз в обработке драгоценных металлов, в золоте. Вот изумруды, это тоже необычно, потому что, как правило, в общем, там, никакого такие камни, которые мы сейчас считаем драгоценными, в доколумбовой Америке не использовались. Вот муиски в этом смысле исключительный народ, там были специальные шахты, только население местное могло на этих шахтах работать, и на копьях, точнее, добывать эти изумруды. Ну и да, они не накапливались там у правителя, наоборот, вот те, кто их добывал, они их распространяли через сеть рынков, обменивали. Да, была такая рыночная сеть, и, в общем, изумруды муиски доходили до побережья, известны другим культурам колумбийским. У них был такой высокоразвитый, интенсивный обмен. Потому что золота муисков было немного, а вот, например, на побережье, да, и на Карибском побережье, и на Тихоокеанском побережье, там золота было и много, и они, конечно, поставляли его муискам. То есть это тоже показательно, что золото, которое да, было основным ресурсом, да, которое там использовали, по сообщениям хронистов, там только вожди имели право носить золотые украшения, а в действительности как бы, собственными месторождениями золота было не так много. Все это получалось от соседних народов, путем обмена, путем торговли, ну, иногда там, естественно, набегов. Но в любом случае, да, им удалось создать в этом смысле очень эффективную систему, которая, да, которую испанцы с большим удовольствием наблюдали, ну, тут же переплавляли это все. Вот что касается золотых украшений муисских, то в ранний период, там, середина первого тысячелетия, они явно заимствовали другие традиции ювелирные, потому что есть, в общем, стилистика такая, их соседи Кимбая, о которых мы попозже поговорим, есть явные заимствования из других тихоокеанских, вот, колумбийских культур. А вот уже более поздний период муисские ювелирные изделия очень хорошо вообще можно выделить, легко их отличить от других, потому что для ювелирного искусства богатинского плата характерны такие тунхас, это ну, золотые амулеты, которые могли вешаться на костюм, но чаще мы их встречаем в захоронениях элитных, и не только. То есть мы можем их встретить даже в культурном слое, в бытовом, да, то есть явно использовали их и правители, и люди более низкого положения, хотя скорее всего, как вот сейчас доказывают археологи, у муисков были ранги правителей, да, собственно, что характерно для вождеств сложных. И в зависимости от ранга люди носили разные украшения, разные типы украшений. И какие-то пекторали, и ушные вставки, и носовые вставки, и вот эти тунхас, которые использовали, видимо. Можно ли по количеству украшений было понять, какого ранга человек? Хроники сообщают, что да. Но на самом деле археологи находят ювелирные изделия не только в захоронениях правителей, да, но и в простом культурном слое, то есть, видимо, простые люди тоже их использовали. Но, наверное, количество и качество украшений говорило о социальном статусе человека. Ну вот у правителя богаты, самого могущественного объединения политического, у него, по сообщениям как раз испанцев, было накоплено очень многое. и тунхус этих, и других изделий из золота. Ну и вот в том числе эти его сокровища накопленные, они, по-видимому, и давали основания там предполагать золотые города, как минимум. Ну, если золотых городов нету, хотя бы золотые сокровищницы есть. Да, этого было много, и действительно, даже то, что мы видим вот по всяческим небольшим фигуркам муйских, они очень красивые. Даже фигурка с плотом, плот, на котором правитель в окружении своих слуг отправляется как раз на озеро Гуатавита, чтобы отдать богине свои сокровища. Вот он как раз очень хорошо иллюстрирует миф об Эльдорадо. И по этим фигуркам человеческим, муйским, видно, насколько были богато украшены костюмы правителей, их тела, насколько там украшений, пекторалей, в общем, всего того, что как-то идентифицирует человека как принадлежащего к элите. Да, изумруды тоже, и по сообщениям хронистов, они нашивались на мумии, вот это особенно ценно, то есть они были связаны не просто там с украшениями, но и с погребальным культом в этом смысле, поскольку там сохранение тел умерших правителей – это вообще общая южноамериканская традиция, в целом у муисков тоже она была зафиксирована. Вот. Но в то же время мы находим археологи и в погребениях эти изумруды. Ну, колумбийские изумруды до сих пор считаются там одними из самых ценных. Да. Ну, к сожалению, много разграбленных, конечно, из-за хранений. Ну, в принципе, это для колумбийской, да вообще для южноамериканской археологии это больная тема. Грабили сами или вот все-таки испанцы? Ну, скорее уже поздние, даже не испанцы, да, хотя и испанцы тоже, а уже даже более поздние черные археологи. Европейцы. Европейцы, да, уже в более позднее время. Ну, и местное население, конечно же, это вообще проблема всей Латинской Америки, разграбление древних памятников. С другой стороны, понятно, что... У нас тоже это проблема, поэтому... Да нет, у нас тоже это проблема, просто если там на каких-то начальных этапах можно было населению объяснить, что там ай-яй там укусит или прибьет, или еще что-то. Ну вот, например, один из самых известных памятников вот у следующей культуры колумбийской Тарона, которая менее известна, чем Муиски, один из самых крупных городов, ну, в общем, город на самом деле, Сьюдад-Пердида или Боитака 200, был найден черными археологами изначально. То есть, в принципе, социальная обстановка, социально-политическая в Колумбии, она, конечно, не располагает к раскопкам археологическим, особенно в таких вот, собственно, труднодоступных территориях, а это у нас такой горный массив прямо на побережье Карибского Колумбии. Вот там в 70-е годы черные археологи нашли затерянный город в горах, и потом уже только в 75-м году начали там раскопки археологи профессиональные. И то, что они нашли, а нашли они, конечно, гигантский центр с террасами, с дорогами вымощенными, которые находятся, в общем, в предгорьях Сьерра-Невада до Санта-Марта, и вот считается сейчас одним из самых красивых памятников культуры Тайрона. Тайрона, они существуют параллельно с муисками, да, они с ними, испанцы, столкнулись раньше, потому что вот Санта-Марта это как раз был центр город, прям, да. Да, основанный там в этой зоне, но в то же время они отличаются, наоборот, то есть у них тоже есть, да, ювелирное искусство, но они вкладывают очень много усилий в строительство дорог, которые связывают там крупные центры и группы внутри центров, строится большое количество террас по склонам холмов, на которых располагаются дома, вот там, да, для... там археолога, который и историка, который занимается доколумбовыми обществами, это нормальное общество. Вот сразу же видно, из камня строят люди. Монументально, да, монументально все. Вот можно на этом фоне сфотографироваться и так далее. Послать потом кому-нибудь открытку. Это и интересно, весело и понятно. На самом деле это всегда, например, для исследователей создает иногда проблемы, потому что все привыкают к своему и видя какие-то чужие другие образы там. И другие способы реализации там, иерархии власти и богатства, думают, ну, наверное, может быть, это не так развито, как это казалось бы. Поначалу, когда читаешь материалы там муискские, думаешь, ну, вот а у нас в Мезоамерике сразу бы сделали каменные статуи какие-нибудь, пирамиду построили, а это люди вместо, они там строят поля сельскохозяйственные и золотые украшения закапывают. Зачем они так бессмысленно тратят ресурсы? Но зато они делают более утонченные произведения искусства, да, и при этом прикладывают меньше усилий для того, чтобы каким-то образом свой статус маркировать, да. То есть, в принципе, люди на самом деле поступают, на мой взгляд, умнее. И что касается Тайрона. Не, да, ну красиво сделана брякушка, она. Она. Это вам не статую, да, сделать из камня. Вот. Это меньше усилий на самом деле. А, в общем-то, что красиво, здесь вопрос вкуса, и, в общем-то, наверное, он не очень понимается. И понимание. Да, и понимание, конечно. Так что, извините, наша Южная Америка, ну, колумбийская, да, на самом деле колумбийцы сами очень любят позиционировать свои культуры как высокие культуры, да, это, в общем, что касается, например, Тайрона и муисков, их активно пытаются вписать в южноамериканскую древнюю историю именно как высокие культуры. это позиционирование нации, да, вот, в общем, тоже очень важно. А что касается Тайрона, это действительно важная история, встанется в истории конкисты. Мы все знаем там чилийских индейцев, которые очень долго сопротивлялись конкистадорам. Тайрона, в общем, тоже люди были воинственные и хорошо организованные, они долго сопротивлялись. И как раз там у нас впервые основываются колонии первые испанские. Очень быстро индейцы поняли, что никакого счастья им испанцы не привезли. Очень быстро они поняли, что испанцы угоняют жен, детей, убивают и так далее. Да? И Тайрона, как и Муиски, были высоко организованными индейцами в политическом смысле. У них было тоже несколько объединений. Крупные города, вот как, собственно, в предгорьях Сьюдад-Пердида, Фронтера и там Пуэблита на побережье. Крупные центры, которые организовали очень высокоразвитый обмен между морской, прибрежной полосой, да, где морским промыслом индейцы занимались, и высокогорными предгорными районами, где занимались они сельским хозяйством, выращивали маниок, там разные корнеплоды, маис, коку и так далее. И вот, собственно, эти индейцы, которых очень хорошо описывают хронисты, не очень их любя при этом, ну, это понятно, они в течение всего XVI века активно сопротивлялись губернаторам Санта-Марты, сжигали несколько раз Санта-Марту, осаждали постоянно Картахену и Санта-Марту, главные вот такие вот города испанцев на территории Северной Колумбии. И что важно, что при этом они очень хорошо понимали, каким образом им стоит выживать, потому что Тайроны очень быстро приспособились к огнестрельному оружию, они стали грабить, собственно, склады испанские. Потом они приспособились к тому, что пираты очень часто осаждали Санта-Марту. И именно когда пираты осаждают Санта-Марту, индейцы стройными отрядами шли осаждать ее с другой стороны. И, конечно, испанским губернаторам Санта-Марты очень не позавидуешь, хотя люди, они были сплошь беспринципные, жестокие. В общем, не раз они даже перед испанским трибуналом приставали за свои там жестокие действия по отношению к индейцам. Хотя вот такой один из первых губернаторов Санта-Марты, Родриго де Бастидас, или де Бастидас, он сумел доказать испанской короне, что индейцы – это не люди, что надо их всех отстреливать и вырезать, потому что это ужасно жестокие люди. Этот вопрос действительно, регион небольшой, да, Колумбия – страна небольшая, там даже по сравнению с Мексикой там, или Бразилией. И тем не менее, муиски, которых было много, да, население этого плато оценивается приблизительно в 500 тысяч человек, там, а иногда и даже до миллиона, да, у них, так сказать, крупные армии, потому что источники описывают, что там несколько десятков тысяч человек принимало в столкновениях, но тем не менее они довольно быстро потерпели поражение и, в общем, довольно быстро инкорпорировались в испанскую колониальную систему. Там были, конечно же, тоже восстания, но вот, да, нельзя сказать, что они ожесточенные долго сопротивлялись. А у Тайрона, да, было очень ожесточенное сопротивление. Они приспособились быстро к партизанской войне, потому что очень удобная территория, да, небольшая морская прибрежная зона, дальше идут предгорье, высокогорье, Сьерра-Невада. Это такой, в общем, сложный горный массив. Это не Анды, это вот на самом побережье. Не очень большой горный массив, но труднопроходимый. И действительно, в какой-то момент, вот уже к концу XVI века, когда столкновения с испанцами стали просто постоянными, произошло большое сражение. Последний из губернаторов XVI века активно осаждал индейские поселения. И армия двух поселений, Бонда и Тайронака, они объединяются для того, чтобы дать отпор испанцам. По сообщениям хронистов, хотя, в общем, они не очень, наверное, достоверны, сложно сказать, с испанской стороны было 200 человек, с индейской стороны 2000 человек. Ну, испанцы, видимо, побеждают, потому что они оттесняют индейцев вглубь. В итоге Бонда, поселение одно из самых крупных, было сожжено полностью, всех убили, кого могли, и, видимо, все, кто сбежал, и они сбежали в горы, высоко в горы, хотя на тот момент скрываться в горах было также запрещалось испанской администрацией под страхом смертной казни. Но так как в XIX веке у нас энтузиасты и путешественники в Сьерра-Невада де Санта-Марта находят индейские деревни, которые до сих пор существуют, видимо, все-таки частично эти индейцы смогли спастись, но в любом случае 75 лет ожесточенного сопротивления испанской администрации заканчиваются трагедией для Тайрона. Они уходят в горы и вообще погибают, в принципе. Вот нынешние индейцы Коги, которые там живут, они считаются официальными наследниками, потомками Тайрона, хотя, конечно, это очень спорный вопрос, да. Вопрос довольно спорный, потому что у них и общество поменялось совершенно. Они такой хороший пример этнографический того, как сейчас живут, как, точнее, в 19-20 веке жили индейцы. Вот. Но вот зато там... По золоту не работают. Да, по золоту уже, конечно, не работают. Уже не работают. Они утеряли, в принципе, традицию, но сайт у них есть сообщество, они себя позиционируют. Когда? Ну, просто они активно к этой вот культуре Тайрона себя причисляют. Хотя, скорее всего, они тоже, в общем, пришли с территории там, Венесуэлы и чуть более западных территорий. К ним впервые попали в 19 веке социалисты, которые пытались там основывать колонии. Такие анархисты-социалисты, которые, правда, умерли почти все там, от эпидемии и болезней, но успели кое-что написать про вот этих индейцев. Их очень любят колумбийские антропологи, в общем, активно их. Ну, ювелирное искусство у Тайрона тоже было очень развито. Они в этом смысле довольно выглядят, конечно, немного, может быть, фантастически, потому что там антропоморфные фигурки с очень большим количеством деталей, там на головных уборах. Да, летучие мыши разные такие всякие. Ну, очень красивые, конечно, с большими клювами, с такими ушками. Летучие мыши, наверное, все-таки стилизованы. Это же, да, конечно, но это такие антропоморфные фигурки. Нереализм. Нет, ну здесь, да, реализма ожидать сложно, хотя некоторые, в общем, довольно реалистичные иногда. Ну, просто для колумбийского, ну, собственно, для этого искусства, да, севера и Южной Америки характерное изображение антропоморфное, видимо, персонифицирующие шаманов, да, у нас жреческий культ, и, видимо, жрецы играли большую роль в обществе, в отличие от Мезоамерики, например, да, и вот эти жрецы, которые... представляются то там с головой ягуара, то с головой там какой-нибудь летучей мыши, совы или грифона. Там, да? Это у нас очень часто появляется такой мотив в ювелирном искусстве, в принципе, во всех этих культурах. Но вот для Тайрона это особенно свойственно. Хотя культура, на самом деле, довольно молодая. Она у нас появляется в конце 9-10 веков нашей эры. И на ранних этапах, самые ранние этапы культуры, когда ее еще не называют культурой Тайрона, а говорят про фазу Неуанхи, там скорее центральноамериканские мотивы в искусстве встречаются. И, в общем, тоже скорее заимствованные какие-то мотивы вот, из соседних территорий. Идея, да, шаманизма, идея перевоплощения, она позволяет объяснить, как все эти золотые украшения использовались там, в культовой сфере, в идеологической сфере, потому что предполагается, что это вот правители, вожди, ну или жрецы тоже принадлежащие к знати, которые находятся в процессе там, трансформации в летучую мышь или в какое-то еще другое подобного рода существо. Вот. И благодаря тому, что они обладают этими сверхъестественными способностями, они поддерживают свою власть. Ну и, в принципе, да, Тайрона нам известны не только ювелирными украшениями, как мы уже сказали, каменной архитектурой, да, ну, у них очень хорошая была система дорог, например, которая связывала побережье и горы. У них были очень много погребений элитарных, да, найдено, причем в довольно ранних этапах культуры, развития культуры. И как и с муисками, у них вот все то, что каким-то образом идентифицировало элиту как элиту, оно на самом деле не только элите принадлежало. То есть мы находим довольно много золотых изделий или изделий из тумбага в простых, более простых, небогатых захоронениях, да. И, видимо, на самых поздних вот этапах развития культуры общество было очень богатым. Они занимались торговлей, они занимались активным земледелием, и, скорее всего, украшения золота не считались таким вот уж редким чем-то и специфическим, да. Более простые украшения, они часто встречаются в простых жилищах. Но что интересно, у Тайрона была специфика поселений, да, которые занимались, например, изготовлением керамики, изготовлением определенных там, ювелирных украшений. же самое было у муисков, потому что вот такое поселение на озере Гуатавита, том самом, да, откуда происходит сам миф об Эльдорадо, оно, скорее всего, специализировалось на изготовлении вот амулетов золотых тунхас, которые вот, человечки очень красивые, сделанные в технике проволочной, так сказать, да, так называемой проволочной техники, вот они... Проволочная техника, это имеется в виду... Это фигурочки человечков, которые тонкие ручки, они очень так... Как будто из проволоки сделаны, да. Это не, ну, как вы знаете, филигрань, вот когда наматываются какие-то... Там есть золотое такое основание, пластина, а там лицо, скажем, да, элементы костюма... Элементы декора, да, они все сделаны из тоненьких проволочек, так вот скорее. Это, в общем, отличается от того, что там было... Да, во всей Колумбии это такая специфическая черта. Такого не было, у них было все-таки... Потому что вот там те же тайроны, вот кимбаи, другие культуры колумбийские, многие делали золотые украшения по формам каменным, да, отливали. И, конечно, это было высокопродуктивное производство, ювелирное. Но вот очень часто мы встречаем такие сообщения и в хрониках, и есть археологический материал, подтверждающий, что там определенная деревня могла заниматься вот изготовлением только такой традиции. А у Тайрона, например, изделия из золота явно переходили по наследству от одного поколения правителей к другому, например, поколению. Поэтому очень часто вот в захоронениях не так много золота, а вот в культурном слое вот мы находим довольно большое количество. Ну вот, да, колумбийцы очень гордятся этим своим наследием, да, и у них есть особый даже ярлык для обозначения там, культур до Муиска, до Тайрона, они называются «золотые культуры». Вот знаменитый музей Museo de Oro, музей золота в Колумбии, он, конечно же, больше всего, наверное, не муиксскими там, и не тайронскими вещами впечатляет, а тем, что датировано первым тысячелетием нашей эры. Те культуры, которых мы не знаем ничего по письменным источникам, это уже исключительно царство археологии. Вот. Но на самом деле, опять-таки, если смотреть там, на каждую культуру по отдельности, ну да, там ювелирное искусство, золотые украшения, предметы, атрибуты и символы власти, есть другие предметы. Но если посмотреть на все это целиком, опять-таки, на небольшой довольно территории, там есть несколько традиций, они все исключительно богаты, и все они, ну не все они, но большая их часть связана с тем, что да, изготавливаются все эти предметы из золота, и большая часть ресурсов вкладывается в золото. Ну вот, например, кимбая, наверное, самая известная культура, золотая культура классическая Колумбии, с которой началась, на самом деле, история музея золота, а это у нас Банк Республики Колумбийский, это музей, который охраняется, по-моему, половиной полиции города Богота. Кимбая – это культура в долине Каука, это река Каука, одна тоже из самых больших в Колумбии, которая существовала примерно с первых веков нашей эры и пришла в упадок к 10 веку нашей эры, хотя индейцы на этой территории остаются и по хроникам они известны. Богота. С 1991 года Санта-Фе де Богота – столица и крупнейший город Колумбии. Богота служил торговым, финансовым, политическим и культурным центром страны, начиная с 16 века. К тому времени город был столицей одного из племен Чипча под названием Богота. В 1538 году Чипчи были завоеваны испанцами, которые основали здесь свой город – Санта-Фе де Богота. Впоследствии слово «Богота» превратилось в «Богота». К концу 16-го столетия процветающая Богота стала центром испанской колонии. После распада Великой Колумбии Богота в 1831 году стала столицей Республики Новая Гранада, а с 1886-го – Колумбии. Кимбая, вот, собственно, их золотые украшения, они, безусловно, поражают там своей высокой технологией и очень красивыми, действительно, формами, в образе там, фруктов, каких-то геометрическими узорами. И самый первый экспонат, который стал основой коллекции музея золота, это вот так называемый сосуд папары для растирания... Сосуд? Да, сосуд. Не расслышал второй. Папары. Или попору. Это сосуды для растирания листьев коки, да, для того, чтобы их растирать, и сосуды для хранения мела, который также употреблялся для курения, жевания коки. Да, жевания вот коки. Как бы, да, это все отмечали, и испанцы, соответственно, что да, важная культовая роль коки, она вообще для Южной Америки характерна, не только для Колумбии, там она и в Боливии была в доиспанское время. И это очень характерные предметы, такие дощечки для растирания. Значит, коки, хотя листья использовались прежде всего для жевания, и мел, да, или известь добавлялся для того, чтобы эффективнее в результате там химической реакции выделяются, да, щелочи, наркотические вещества выделяются тоже гораздо быстрее и воздействуют на человеческий организм гораздо быстрее. Ну, как раз вот этот сосуд для хранения листьев коки, он с 1949 года известен, попал как раз в руки, был выкуплен музеем, и уже там коллекция золота Кимбая стала основой вообще коллекции музея золота. Причем очень хорошо видно, что примерно 6-9 века нашей эры искусство ювелирной Кимбая влияет на все ювелирное искусство современной Колумбии, на муисское искусство вот, ранний период, на искусство Тайрона, на искусство всех соседей, там, Телема, Калима, многие эти культуры, которые находятся в долине Кауки, долине Магдален, в общем, все рядышком. Они заимствуют очень сильно образцы культуры Кимбая, и, возможно, это связано с тем, что, конечно, культура Кимбая была высоко развитой, да, хотя у нас, в общем, по археологии Кимбая не так много сведений. Вот это, да, иногда бывает удивительно. Да, мы больше знаем там о золотых объектах, о ювелирном искусстве, чем о поселенческой иерархии, там, о социальной структуре. Для муисков Тайрона мы имеем письменные источники, тут вот, когда мы их не имеем, это, конечно, бывает обидно. Но на самом деле это очень впечатляет, потому что именно в Колумбии, например, был найден вообще самый большой золотой клад, по-видимому, во всей Южной Америке и, может быть, даже во всей Америке до Колумбии в целом. И история, в общем, тоже такая, как это часто бывает, совершенно неожиданная. Это памятник, который называется Малагана. Это, значит, тоже в долине реки Каука. В 92-м году там на сахарной плантации местный, значит, тракторист ехал, и у него неожиданно трактор провалился в яму. Хорошо ехал. Да, он, значит, яма была большая, он спустился, чтобы, значит, начать там что-то вытаскивать, и видит, что что-то блестит. Значит, он землю разгреб, выяснил, что это золото. Он там набрал несколько золотых вещей, значит, тихо их продал, но соседям рассказал. И в результате там случилась совершенно фантастическая золотая лихорадка вот 90-х годов. По оценкам потом, которые уже были проведены там археологами, туда съехалось до 5000 человек, которые бросились вот остервенелую яму и копать. Выяснилось, что это довольно большой центр, был комплекс погребальный, где было много захоронений, и все они, значит, это были захоронения элитарные, все они сопровождались большим количеством там разного рода очень красивой керамики, хорошо изготовленной, богато орнаментированной, значит, и причем поначалу власти никоим образом на это не смотрели, и только потом уже журналисты, которые сфотографировали, как люди вот буквально вытаскивают золото из земли, значит, археологи подняли шум, приехала сначала полиция, потом пришли армейские подразделения, но они поначалу справиться с этим не могли. В общей сложности там вот за время этих незаконных раскопок было, ну, около 150 килограмм золота добыто. Да, значит, оценивается, в общем, что в целом вот вес этих артефактов, ну, если на вес их мерить, артефактов там керамики, раковин, там каменных изделий, достигал 4 тонн. И, в общем-то, ну, это действительно совершенно потрясающая вещь. Ну, может быть, у инков было что-то там сравнимое, но, к сожалению, поскольку испанцы все это изъяли в свое время и плавили, мы сравнить не можем. Но это первый век до нашей эры, первый век нашей эры. То есть, это задолго до инкской культуры, задолго там, до начала ювелирного искусства там, мачика перуанских. Угу. Похоже, что в это время вообще самые, такие, самые богатые в этом отношении общество и культура находится как раз в Колумбии, а вовсе не на перуанском побережье, где потом мы увидим там империи, большие государства и так далее. А, значит, вот общество, которое не достигает еще государственного уровня с точки зрения там эволюционной схемы, тем не менее изготавливают очень много, строят большие поселения, изготавливают очень много этих объектов. Потом археологи, когда начали работать, ну, наконец-то, в общем, им удалось понять более-менее контекст. И, значит, второй как бы этап вот развития этого музея золота колумбийского, это когда кто-то из анонимных коллекционеров потом, значит, часть этих предметов, которые были украдены в Малагане, да, он их подарил. Да. Он их подарил музею, и была предпринята совершенно уникальная программа, которой, в общем, сравнения нету. Они, не претендуя там на изъятие, но, тем не менее, исследователи и сотрудники музея отправились к местным жителям, чтобы спросить, ну, вы хоть расскажите, где это вы нашли и в каком контексте. Им удалось более-менее, в общем, восстановить, а в какой могиле располагалось то или иное украшение, да, тот или иной предмет. Но это вот хороший пример того, что, значит, сотрудничество между археологами и учеными, и музейщиками. Ну и да, и... сотрудниками. Сотрудничество между археологами разных цветов. Ну и местными жителями. Но тем не менее, зато вот все это богатство, которое, если бы не было этого сотрудничества, вообще бы не было понятно, откуда оно взялось, с чего оно там. Что касается вот других культур, о которых мы тоже только сейчас начинаем узнавать, в результате там раскопок 80-х, 90-х годов, вот, например, Ла-Талита-Тумак, очень известная культура, ну, в Эквадоре она находится, на границе Эквадора и Колумбии. Например, мы знаем потрясающие погребальные маски этой культуры, да, мы знаем потрясающие... Тоже ювелирные из золота. Да, тоже из золота, но, правда, там с драгоценными металлами маска и очень красивые фигуры человека, лысый такой человек в... движении, совершенно полностью выполненное из золота, невероятной красоты, да, и, ну, к сожалению, вырванное из культурного там контекста, и пока вот, собственно, эта культура исследуется вот в процессе, да, и очень много вопросов, больше, чем ответов, хотя ювелирное искусство примерно 3-5 века нашей эры очень высокое, да, очень высокое искусство, и не очень понятно, каким образом это сочеталось с политической там организацией общества, это все исследовано довольно плохо. Почему все-таки золото? Почему не камень? Потому что месторождение золота есть. Ну... Собственно, надо использовать то, что есть в непосредственной близости. Зачем ждать энергии больше и тратить больше сил на то, что, в общем, ну, не вот так красиво. На самом деле, действительно, это вопрос иногда возникает. Да? Ну, это как бы не золото, да, не чистое золото, там часто сплавы, как мы уже говорили. А, видимо, такая блестящесть и красивость сыграла свою роль, потому что, ну вот, да, там Колумбия полностью в этом смысле была помешана именно на этом. Хотя в Колумбии мы знаем культуру Сан-Агустин, тоже классический период, это там первые века нашей эры, рубеж веков нашей эры, которые возводят большие каменные статуи. Очень известный парк, собственно, Сан-Агустин, в котором есть каменные статуи. Правда, в ювелирном искусстве тоже есть копии этих статуй, и не совсем понятно, что было первоначально. Ювелирные вот эти как раз фигурочки этих статуй, либо статуи каменные. А что за статуи? Они... Это большие каменные как-то статуи. Большие на сколько? А, 1-2 метра примерно, да, у нас? Да, там они, значит, ну, да, примерно они, так сказать, там, человеческий рост, чуть поменьше, чуть повыше. А, это, ну, действительно интересная культура, потому что это Колумбии не свойственно, вот опять-таки. А, золото есть, да, но... А это такие поля погребений, погребальные комплексы, в которых стоит большое количество статуй, там несколько стилей выделяется, это по большей части мужчины, тоже с символами власти, иногда с там, изображением оружия тоже высечены. Ну, это тоже, да, изображение, погребальные изображения элиты. Возможно, тут какие-то связи прослеживаются на юг, там, в горной части Перу, там, значит, культура Рикуай, примерно в это же время сказал, там похожие какие-то изваяния, но вот тут четких, конечно, данных нету. И это настолько впечатляет, что Сан-Агустин считается сейчас одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Там, на самом деле, тоже довольно была запутанная история, потому что, значит, первоначально там самые ранние памятники тоже, все-таки у них, наверное, больше был упор на ювелирное искусство, а потом, вот, начиная с первых веков нашей эры, начинают строятся эти статуи, их много, их находят там и давно неизвестно с 19 века, собственно, даже с конца 18-го, их в археологическом контексте находят, очень много было найдено путешественниками, ну и вот, да, это казалось как раз остатком какой-то такой древней цивилизации, потому что, ну, каменная скульптура всегда привлекает все внимание. Вот. И там, да, целая долина, это, соответственно, в верховье реки Магдалена. Ну и судя по последним исследованиям, уже хорошим археологическим исследованиям, там, связанным с изучением и поселенческой системы, видно, что это было очень развитое общество с очень высокой плотностью населения. Ну и они могли действительно позволить себе строить такого рода сооружения, воздвигать эти статуи, тратить на них ресурсы. Это для вождей было? Да, некрополи вождей. Да, это вождей. Вождей хранили отдельно, ну, а, допустим, от семьи, или все-таки вот какие-то такие... Ну, вот это, опять-таки, тоже необычно, этим Сан-Агустин отличается от других там культур, потому что там вот есть, да, эти поля мертвых, там в центре располагаются наиболее большие, там они часто разграблены, поэтому богатство их судить сложно, но с большим количеством статуй и там по размерам самые большие погребения, а вокруг есть и погребения поменьше, то есть это такой большой комплекс, в котором тоже социальная структура отражается. Вот. И в этом смысле это тоже показательно, потому что не все только золото. Хотя, с другой стороны, золото колумбийское, видимо, показалось настолько красивым всем, что там, в определенный момент традиция изготавливать там, символы власти и такого рода атрибуты священные, предметы из золота, она проникает в Центральную Америку, там, на территорию Панамы, Коста-Рики, там, Никарагуа, и вытесняет оттуда мезоамериканскую. То ж до этого они все готовили, как мезоамериканцы, изготавливали из зеленого камня, жада, там, или нефритовый иногда называют. А тут происходит смена традиции, значит, они забрасывают все эти полированные зеленые камни и начинают тоже с большой любовью изготавливать все из золота. Ну, при этом мы знаем не только вот какие-то там жреческие атрибуты, атрибуты власти из золота сделанные. На самом деле есть и очень красивые, более нам привычные, да, например, ожерелье Кимба или ожерелье культуры Талима, которые привозили даже в Москву, ну, правда, конечно, копии, да, у нас была целая большая в Институте Сервантеса выставка несколько лет тому назад, они привозили копии, и ожерелье там культуры Кимбая, да, они более привычны нашему глазу, потому что мы не очень понимаем, да, обыватель простой, что такое пектораль, зачем она нужна. Всяческие подвески, ожерелья, сделанные, в общем-то, ну, вполне себе привычные европейскому взгляду, с небольшими лягушечками там, или какими-то антропоморфными мифическими существами, или с какими-то орнаментами геометрическими, это тоже встречается. То есть, в принципе, нельзя сказать, что золото было исключительно вот, привилегией вождей, да, что это было исключительно маркирующим средством статуса человека. Это, скорее всего, не так. Да, все-таки очень много приисков золотых, очень много драгоценных металлов. Да, вожди в регионе не были жадными, они не гнали все сюда. Это, безусловно, вождь, который жадный и не раздает приближенным, он в этом смысле никогда не будет. В таком обществе, да, которое еще не жестко иерархизировано, да, с незакрытыми социальными группами, да, еще не государственное, такой вождь, в общем, никогда не достигнет богатства и почета, потому что его никто не будет уважать. Ну и, в принципе, есть идея о том, что власть вождя, она основывается на том, каким образом он распределяет элитарные разные предметы искусства, да, вот такие богатства. И разные. Другие блага. Да, и другие блага, и в данном случае эти культуры, скорее всего, очень хорошо иллюстрируют данную гипотезу, потому что вот тоже, например, у муисков озеро Гуатавит и селение рядом с ним, которое явно было подконтрольно вождю, и которые эти тунхас, да, амулеты, которые имели священное какое-то там значение для людей, распределял и организовывал, скорее всего, это распределение. В общем-то, возможно, что его власть на этом распределении основывалась. Вот. Но, с другой стороны, значит, как все доиспанские культуры, конечно же, да, там разного рода паранаучные гипотезы и идеи, Колумбия тоже их не избежала. Одна из самых знаменитых историй, связанных с ними, это так называемые золотые самолетики. Да, они, значит, в долине Талима были найдены еще в 40-е годы, потом в 54-м году была выставка в США, и известный такой американский, значит, ну, точнее, он не американский, он английский, но и в Америке работал исследователь таинственного и загадочного Айван Сандерсон, он увидел их и решил, что это самолеты. Было преднаписано очень много про это, что это вот самолеты. Они выглядят ли как самолеты? Да, они, да, вот они выглядят вроде бы как такие реактивные самолеты, там, значит, стреловидное крыло у них, сзади стабилизаторы, как уверяют нас поклонники идеи о, значит, контактах с инопланетянами там, или древних знаний. Значит, и более того, потом немецкие там, и американские инженеры сделали копии, ну, уже не из золота, там, из других материалов, запустили в аэродинамическую трубу, и они стали там летать. Все были в диком восторге. Правда, досталось доказать, что у жителей этой долины были аэродинамические трубы, в которых они это запускали. Значит, и много про это написано. С другой стороны, очень совершенно понятно, что это... То есть, ну да. Как, а для чего же они тогда? Это вообще изображение летучих рыб. Причем местные тропические летучие рыбы выглядят абсолютно так же. У них, значит, плавники основные, плавники сзади, вертикальный плавник, который напоминает, соответственно, хвост самолета. И есть изображение летучих рыб, ну вот в музее золота как раз богатей хранится, вполне себе такое натуралистическое, а есть немного стилизованное. Возможно, это было связано тоже с культом, поскольку их находили в погребениях, там, с культом мертвых. во многих культурах, да, там, другой мир, он подводный, связан там, с морем иногда бывает. Значит, но вот зато это красиво. Самолеты летают, пришельцы прилетают, учат, значит, колумбийцев изготавливать все из золота, потом улетают обратно. Значит, а исследователи говорят: да нет, это летучие рыбы, и спор этот, в общем, с 50-х годов идет и никак не закончится. Большое спасибо вам за очень интересный рассказ. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам и попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы скоро увидимся, вновь совершая путешествие в истории в поисках истины. До встречи.